У въезда, у крепостных ворот в молчании сидели калеки, уроды, кривые, безногие, ожидая от доброхотов милостыни. Подле них остановился подвыпивший казак и раздавал талеры, серебряные монетки и все, что осталось у него после попойки. Нищие знали, что добрее и щедрее запорожских казаков никого в мире нет. Слава об этом распространилась по всей Украине и Польше, и многие шли и даже проползали сотни километров, чтобы приобщиться к щедрости славных воинов. «Кончилась воля наша!» — сказал казак, раздавая монетки и показывая на распухшее и обезображенное тело висевшего вора. «Так и с нами скоро будет!» Убогие смотрели на повешенного без сочувствия. Знали строгие запорожские порядки в отношении к ворам и разбойникам, коих обезображивали в назидание живым, лучше просить, чем воровать и кончать жизнь на виселице. Щербань вспомнил, что повесили тут на крепостной стене и атамана Стыцка Безыменного за то, что брал от воров взятки, нарушая запорожскую справедливость и честь, и пошел за дами к своему бывшему миргородскому куреню. Прошел он мимо Полтавского, Переславского, Батуринского, Ирклиевского, Поповичского, Донского, Кущевского, Деревянковского, Кисляковского, да почти мимо всех 40 куреней, и вот он, его родной Миргородский. Здесь провел он 30 лет. Пришел молодым парубком сразу после возвращения казаков из проклятой Туреччины, куда загнало их предательство Мазепы, и здесь жил почти с самого основания новой Подполненской сечи. Знали казаки и другие сечи: Хортицкую, Базовлукскую, Токмаковскую, Микитинскую, Чертомлыцкую, Каменную, Алешкинскую. Правда, последние были у турок и существовали недолго. И грустно было на душе у старого Щербаня, когда подошел к своему куреню. Подошел, постоял, подумал, сколько съел он здесь гречневой и ячменной каши. Похлебал тетери из ржаной муки, выпил горилки, пиво и венгерской мальвазии. Заглянул внутрь длинных сеней, где в изразцовой грубе таился жар. Посреди стоял пятиаршинный очаг кобытья. Над кобытьей на железных цепях висело два казана, в которых казаки обычно варили кулеш, да и другую пищу. Здесь огонь не горел. «Может, кто в курине есть?» — подумал Щербань. Но в самом курине на длинном столе, сбитом из одной доски и именуемом сырно, были разбросаны миски. Ложку казак не оставлял, всегда носил с собой. А на помосте, где помещалось до 100 человек, было голо, ни редна, ни кошмы. На покуте горела неугасимая лампада, и тут же лежала копилка-карнавка с одной копейкой на дне. На крюках вдоль стены висело всего 3 рушницы и 2 сабли. Щербань задумался, куда же все подевались. Наверное, на главной площади. Пойду туда, решил он. Но по дороге заглянул в церковь. Тут раньше было людно. Любили сходиться запорожцы и снимать свои грехи, которых набиралось немало за время похода. Были тут 2 диакона, из которых одного ясновельможные и невельможные паны-казаки почитали за голос, а второго за ученость. Про первого весельчаки говаривали, что когда он читает в церкви Евангелие, туда ходить не следует, а слушать надо в курине. А про другого, щуплого и небольшого, забавники говорили, что весь его рост ушел в риторику. При дороге у куреней, раскинув руки, лежало несколько казаков. Один из них был в парадном своем платье, другой в одном из подним. Казак открыл глаза, увидел Щербаня, поднял палец и медленно сказал: «Не пей, казак, трезвым будь!» «Сам бы исполнил сей наказ», — ответил Щербань. Казак повернулся на бок и промолвил: «Для того говорю, что моя тобой невидимая трезвость не так тебе полезна, как мой совет, если послушаешься». Не знал, что и ответить, Щербань. Но тут подошел к нему шинкарь Рубель и шепнул: «Петро обложит единственно для того, чтобы одним наружным пороком прикрыть внутренние свои добродетели. Недоверчиво покачал головой казак и пошел дальше.